«Как же тогда вы отмечаете свой воинский путь?» В голосе Ангрона прозвучало искреннее замешательство. Но когда Харн затянул с ответом, примарх подался вперед и прижал десантника к земле. «Говори! Ты жалкий падальщик, осмелившийся насмехаться надо мной, словно какой-то высокий наезд. Ох!» Он вскочил и, вздернув Харна за горло, опять бросил на пол. Пока гончий силился подняться, Ангрон встал под одной из уцелевших ламп. Мгновение спустя гигант оглянулся, проверяя, смотрит ли Харн, а затем повернулся к нему спиной и раскинул руки. На обнаженном торсе примарха вздулись могучие мускулы. Он обладал широкими плечами и производил ощущение неуклюжего, угловатого человека. Под его кожей скрывались усиленный скелет и удивительные органы, созданные, как гласила популярная среди Астартес легенда, из плоти и крови самого Императора. Харн задумался над тем, догадывается ли Ангрон, кем является на самом деле. От самой макушки примарха тянулась цепочка шрамов, они спускались вдоль позвоночника, после чего уходили влево, огибая тело, заходя на бедро и убегали на живот. Ангрон повернулся к свету, и Харн увидел, что одни шрамы, уродовавшие кожу гиганта, были шире, а другие уже. Кое-где они почти полностью заросли благодаря регенеративным способностям примарха. Рубцы кольцо за кольцом обвивали тело Ангрона, неожиданно обрываясь возле правой груди. «Триумфальная веревка!» – провозгласил Ангрон. Его рука скользнула по окончанию цепи шрама в более гладкому, менее уродливому, выглядевшему совсем свежим. Харн подскочил на месте, когда примарх с грохотом пушечного выстрела ударил себя в грудь. «Красные нити! Дак Харн, в моей веревке были только красные нити!» «Я такой один из всех нас, ни единой черной!» Ангрона вновь заколотила от припадка ярости. «Я это начал, я и собираюсь закончить», — подумал гончий войны. «Но, примарх, трудно сказать, сколько еще мне удастся выдерживать ваш гнев». Руки Ангрона схватили его за плечи, безжалостно сжимая переломанные кости. К Харну пришлось стиснуть зубы и изо всех сил напрячь шею, чтобы сдержать крик боли. «Я не могу вернуться!» — расслышал он сквозь пелену голос Ангрона и понял, что в нем более не звучит ярость, но одно лишь отчаяние, куда более глубокое, чем все страдания самого Кхарна. «Мне не вернуться в Дэшеа! Не набрать его земли, чтобы сделать черную нить!» Ангрон отпустил десантника и упал на колени. «Я не могу, ух! Я обязан нанести знак своего поражения, но не могу! Этот твой император, твой император! Я не смог не сражаться бок о бок с ними, не успокоиться вместе с ними! Повелитель, я, мы...» Кхарн ощутил болезненные уколы и жар в животе, когда системы заживления начали заращивать полученные раны. «Легион жаждет познать ваш путь. Ваш... Вы наш примарх. Но пока еще нам многое неизвестно, и я не знаю». «Нет, конечно же, стервятник Харн не может знать. На тебе ведь нет даже триумфальной веревки». Гончий войны стоял, устремив взгляд в пол, но прекрасно различил насмешку, прозвучавшую в голосе Ангрона. «Каждый бой, который ты пережил, означает новую нить в веревке. Победа — чистый шрам, красная нить. Потерпев поражение, если, конечно, останешься жив, ты должен взять гор земли с того места, где бился, и втереть ее в надрез, черная нить. И Кхарн, на мне только красные». Ангрон опять начинал размахивать руками. «Но я этого не заслужил». «Я понимаю, повелитель», — произнес гончий войны. «Все ваши братья, братья и сестры», — поправился он, — «потерпели поражение». «Они погибли, Кхарн», — сказал Ангрон, — «все до единого. А ведь мы клялись друг другу, что до последней капли крови будем стоять против армии высоких наездников. Утесы Дэшеа должны были стать свидетелями развязки той битвы. Но теперь на моей веревке не прибавится нити, не появится их и у остальных». Голос примарха стих до шепота, и в нем послышалась глубокая горечь утраты. «Мне здесь не место, я не имею права дышать, но дышу. И при этом не могу даже взять земли Дэшеа, чтобы сделать черную нить в память о них. Скажи, почему ваш император так поступает со мной, Кхарн?» На некоторое время установилось молчание. Ангрон стоял, закрыв лицо ладонями и склонив голову. На ней, испещренной шрамами, играли причудливые тени. Харн заставил себя подняться, его шатало, но он сумел сохранить равновесие. «Повелитель, конечно, это не мое дело, и я не могу узнать, что сказал бы вам император, но мы...» При этих словах Ангрон поднял взгляд, и Харн содрогнулся. Глаза примарха пылали огнем, а зубы оскалились широкой злобной ухмылки. «Да ничего он мне не сказал, о нет! Думаешь, бы я ему позволил? Ты в самом деле так полагаешь?» Ангрон пришел в движение, то попадая в свет лампы, то вновь скрываясь во тьме. Его голова постоянно покачивалась. «Я прекрасно помню, что произошло. Я был там и видел, как убийцы высоких наездников появились в Дэшеа за моими братьями и сестрами. Я знал, я все понимал. Ох!» Примарх скинул руки, точно пытаясь схватить воздух. «С ним были его братья, личная гвардия таких же, как он. Все в золоченых доспехах, строящие из себя высоких наездников, хотя их ноги топтали грязь. А потом они направили свое жалкое оружие на меня». Ангрон прокрутился на пятках, подскочил к Харну и толкнул в грудь. «Они посмели поднять на меня оружие! На меня! Они! Они!» Примарх запрокинул голову и сжал виски ладонями, словно стараясь удержать мысли, бурлящие в его мозгу. Постояв так буквально секунду, он метнулся вперед и обрушил кулак на каменную стену за спиной Кхарна. Во все стороны брызнули осколки. «Одного я достал!» – процедил Ангрон. Он опять начал метаться, отдаваясь волне ярости. «Хотя так и не сумел дотянуться до этого вашего императора. Ох!» Его голос, звучавший в моих ушах, был похуже гвоздей палача. Пальцы Ангрона постукивали и скребли металлические стержни, вбитые в его череп, а пристальный взгляд примарха продолжал сверлить Кхарна. Но одного я разорвал на куски, одного из тех засранцев в золотой броне. И у него, как и у всех вас, чистокожих служак императора, не хватило кишок сразиться со мной. Он только и делал, что толкал меня. Толкал туда, куда меня забрали с Дэшеа. От этих воспоминаний по лицу примарха пролегли глубокие тени. «Телепорт!» — понимающе произнес Кхарн. «Вас телепортировали. Вначале на корабль императора, а потом уже сюда». «Ну...» «Ты-то, может, в этом и понимаешь!» Ангрон никак не мог остановиться и теперь отдалялся, так что Кхарн видел лишь его теплый силуэт в инфракрасном диапазоне. Примарх скинул подбородок и развел руки, словно намеревался обратиться к зрителям на трибунах. «Мои сестры, братья, да и я сам, принадлежали наездникам, что вечно носили эти накидки, делающие их похожими на ворон. Их мерзкие глазки наблюдали за тем, как мы проливаем свою кровь им на потеху». Гигант зарычал, потрясая кулаками над головой. «И ты, Кхарн, тоже принадлежишь этому своему императору, заставлявшему тебя страдать и использующему этих позолоченных кукол, чтобы они сражались вместо него». Гончий войны отчаянно замотал головой, и это не укрылось от Ангрона. «Вот как!» — пророкотал примарх, и в голосе его опять послышалась угроза. Это напомнило десантнику, что сам он слаб, изранен и безоружен. «Значит, Кхарн считает меня лжецом? Кхарн готов усомниться в своем примархе ради императора?» Ангрон выпрыгнул из темноты и остановился перед гончим войны, занеся руку для удара. «Признай же, Кхарн!» — прорычал примарх. «Ведь я прав!» Воздетый к потолку кулак задрожал, но не опустился на голову десантника. Ангрон резко приблизил свое лицо, точно намереваясь укусить гончего войны. «Признай! Признай!» «Я видел его только однажды», — произнес Кхарн. «Это было на Нова Шендак. Мир 8217. Планета червей. Огромные создания, обладавшие разумом. Омерзительно. Они сражались при помощи металлических нитей, проводящих энергию их тел. Мне не забыть того, как земля под нашими ногами была взрезана этими самыми нитями прямо перед тем, как черви вырвались на поверхность. Каждый из них был толщиной с человека, а в длину даже больше нас. На их головах зияло по три рта с острыми зубами. Они умели говорить прямо сквозь землю. И иногда их голоса напоминали дикие вопли, а иногда бормотание ведьмы. Нам удалось вычислить три покоренные ими системы, выжечь дотла колонии гнезда и установить координаты их родной планеты. И вот мы нашли людей. Людей, давным-давно потерянных для человечества, слепо блуждающих по тем землям, пока черви пировали в своих болотах. Эти твари охотились на людей и даже разводили их, как скот, убивали их. Ангрон прищурился, но кулак его, хотя и был все еще занесен для удара, более не дрожал. Харн смежил веки. Сейчас он вспоминал блеск сине-белых доспехов, гончих войны, на закате мира червей. Вспоминал непрестанное, выматывающее нервы влажное чавканье грязевых океанов, накатывающих во время приливов на каменистый берег материка. С нами тогда были и Железные воины, и Пертураба, высадившиеся вместе с первыми же штурмовыми отрядами сразу после того, как наши разведчики нашли подходящее место, ровную сухую поверхность. Именно Пертураба придумал возвести укрепление в этих условиях. Если честно, то там и земли-то толком не было. Сплошная липкая грязь, пропитанная токсинами, а под ней затопленные рвы, где легко мог утонуть любой, кто туда угодит. «И как же вы победили?» – требовательно воскликнул Ангрон. «Как, если там даже стоять было негде?» «Мы вооружили часовых высокомощными лазерными орудиями и установили приборы, позволявшие заранее предугадывать приближение червей. Кроме того, мы вычислили, где окопались черви и сбрасывали туда взрывчатку. Пертураба нет равных в земляных работах. Он проложил траншеи, возвел дамбы и осушил грязевые моря, принуждая червей отступать. Создал твердь, где смогли жить те несчастные люди. И вот тогда твари вылезли из болот, чтобы дать нам отпор, и встретились с гневом императора и гончих войны». «Как понимаю, ты говоришь о своих братьях?» – поинтересовался Ангрон. «Именно», – кивнул Кхарн. «Гончие войны, 12-й легион Астартес, воины, сотворенные по вашему образу и подобию, примарх. Император видел, как мы сражались в ульях Кефика, и дал нам имя в честь белых гончих, которые используются северными воинами Ешка. Мы гордимся этим названием, гордимся и надеемся, что и вы примете его». Ангрон зарычал, но прерывать не стал, кулак разжался. С юга строительную площадку Пертураба прикрывала каменная гряда, самое близкое подобие гор, какое мог предложить тот мир, и единственное место, способное сдерживать потоки жидкой грязи. Как только черви поняли, что наши инженеры необратимо изменяют облик их мира, они начали сползаться к этой гряде, готовясь нанести нам удар. Тварям удалось скрываться под таким слоем грязи, что никакие приборы уже не могли их обнаружить и незаметно подобраться к нам. Харн говорил все быстрее, всецело отдавшись на волю воспоминаний о резком едком запахе отравленной земли и об испуганных криках артиллеристов, под ногами которых вспучился грязевой океан. Ангрон отступил назад, склонив голову и внимательно вглядываясь в собеседника.